Глава 7. Святитель Григорий, нетленный чудотворец Лангарский. Память совершается 4 января по-старому, 17 января по-новому стилю. Люди совершенной святости, которых длань божества вознесла с земли на небо, суть те, что отличаются полной нестяжательностью, обогащены плодами благотворительности, украшены цветами целомудрия, увенчаны венцами мучеников, или, наконец, те, чьим главным устремлением было соделать собственные тела храмами, способными принять Духа Святаго, и вознестись через то на вершины других добродетелей. И потому, став собственными притеснителями, препобеждая пороки в самих себе, подвергая себя мученическим трудам, они с триумфом заканчивают течение своей духовной брани, чего никто не в состоянии соделать без помощи Божией, без защиты щитом и шлемом божественного споспешествования, и чего человек не может достигнуть собственными силами, а относит к славе имени Божия по слову апостола: «Хваляйся, о Господе да хвалятся». Именно в этом искал блаженный Григорий собственную славу. Он, который с высоты сенаторского своего сана снизошел до такого смирения, что, презрев все заботы сего мира, посвятил себя целиком трудам Божиим, храня Господа в сердце своем. Святитель Григорий, первый среди сенаторов, прекрасно образованный литературно, стал графом города Атон, и в течение 40 лет со всей справедливостью управлял этими местами. Он был столь строг и суров по отношению к преступникам, что едва ли мог найтись хоть один, улизнувший от него. У него была жена Арментария из рода сенаторского, которую, как говорят, он познал только для продолжения рода. Бог даровал ему сыновей, и он никогда не возжелал какой-либо еще женщины, как это часто случается в пылу юности. По смерти супруги своей он полностью предался Господу и, избранный народом, был посвящен во епископа Лангарского. Велико было его воздержание в пище, но, дабы это не приписали гордости, он прятал маленькие ячменные хлебцы под пшеничными. Потом, разломив и раздав другим пшеничный хлеб, незаметно брал себе ячменный. То же самое делал он и с вином. Разносящий чаши давал ему воду, и чтобы скрыть это, чтобы не видна была прозрачность воды, чаша святителя Григория была темной. Он так верно и строго постился, раздавал милостыню, молился, бодрствовал, что воссиял, словно отшельник среди мирской суеты. Так, поскольку обитал он обычно в замке Дижона, который находился рядом с баптистерием, где пребывали мощи многих святых, то святитель Григорий часто вставал с постели посреди ночи и, никем не замечаемый, разве одним только Господом, шел молиться в баптистерий, дверь которого чудесно сама собою отворялась, и он усердно воспевал там псалмы. Так было довольно продолжительное время, тайно от людей. Но однажды один диакон узнал сие. Он увидел ночью святителя Григория, пошел за ним на расстоянии и наблюдал за тем, что тот делает, причем блаженный муж не заметил того. И диакон говорил, что когда Божий святитель подошел к двери баптистерия и стукнул в нее рукой, она отворилась, хотя не было видно никого, кто бы мог открыть ее. И что после того, как он вошел внутрь, очень долго царила там тишина, а потом на протяжении более 3 часов слышно было пение псалмов несколькими голосами. Я думаю, что поскольку там хранились мощи многих святых, они являлись всему блаженному мужу, чтобы воспевать с ним вместе псалмы Господу. А когда он заканчивал, то шел обратно и ложился в свою постель, так тихо, что никто ничего не знал. Утром сторожа, найдя дверь запертой, открывали ее, как обычно, ключом и звонили в колокол. И святитель Божий вновь приходил туда с остальными на богослужение. В первый день его пребывания в сане епископа, когда бесноватые признавались в своей одержимости, священники попросили его преподать им благословение, чего он, дабы не овладело им тщеславие, категорически не желал делать, объявив себя недостойным быть орудием проявления чудес Божиих. Тем не менее, не в силах отказываться слишком долго, он велел привести одержимых. Потом, не дотрагиваясь до них, а лишь словом и крестным знамением, велел бесам уйти. Услышав это, они сразу покинули тела людей, к которым в злобе своей привязались. Даже в отсутствии епископа многие после этого останавливали одержимых и изгоняли бесов, сотворив посохом его крестное знамение. Более того, если какой-нибудь больной уносил частичку чего-либо от ложа его, то это было верное лекарство для него. Его внучка Арментария, мать святителя Григория Турского, однажды в юности испытала жестокий приступ лихорадки. Врачи неоднократно пытались ей помочь, но безуспешно. И сам блаженный исповедник часто увещевал ее обратиться к молитве. Однажды ей захотелось лечь на его ложе, и лихорадка тогда исчезла напрочь, так что она уже никогда больше от нее не страдала. Святитель Григорий, отправившись в город Лангар на праздник Богоявления, тоже заболел лихорадкой, в результате чего и покинул этот мир, чтобы предстать пред Христом. Его святой лик по смерти сиял таким великолепием, что напоминал благоухающие розы. На щеках был румянец, в то время как все остальное тело было белым, словно лилия, так что думалось, что он уже готов для будущего воскрешения. Когда его доставили в замок Дижона, где он распорядился похоронить себя в долине к северу от замка, рядом с ним, несшие его не могли держать фоб и поставили его на землю. Потом, собравшись силами, подняли его и понесли в церковь, расположенную внутри городских стен. На пятый день прибыли епископы, и его перенесли из церкви в базилику святого Иоанна. Когда проносили его мимо тюрьмы, то узники начали кричать, обращаясь к Афобу: «Смилуйся над нами, о блаженный! Тех, кого ты не освободил, будучи в этом мире, можешь освободить сейчас, когда, будучи мертвым здесь, живешь в Царстве Небесном. Просим тебя, посети нас и сжалься над нами». Пока они это кричали, тело становилось все тяжелее, до того, что несшие не могли уже его держать. Поставив гроб на землю, они ожидали чуда от блаженного епископа. И когда они ждали, ворота тюремные вдруг отворились, и бревно, к которому были прикованы ноги узников, разломилось пополам. Лязгнули оковы, рассыпались цепи. Все стали свободны и без препятствий бросились к святым мощам. Тогда несшие гроб легко его подняли, и заключенные пошли за ним вместе с остальными, а позже судья отпустил их без наказаний. После этого блаженный исповедник сотворил еще много чудес. Один монах говорил, что в день его похорон он видел, как отверзаются небеса. Нет сомнений, что после своих равноангельских деяний святитель наш был допущен в небесное жительство. Однажды в вышеназванный замок вели узника, вели тем же путем, которым из Лангра несли тело святителя. Солдаты ехали на лошадях и тащили за собой пленного. И таким образом они подошли к тому месту, где покоились мощи блаженного исповедника. Когда они проходили мимо этого места, узник воззвал к имени святителя и попросил, чтобы тот в милости своей освободил его. Пока он так молился, узы спали с рук его. Почувствовав себя свободным, он вел себя спокойно, и поскольку руки его были закрыты, все думали, что он все еще связан. Но после того, как они прошли через ворота замка и приблизились к церковному двору, он ринулся прочь, сжимая в руке ремень, которым тащившие его связали его. И так с помощью всемогущего Господа и заступничеством блаженного иерарха он был освобожден. Достойно восхищения также и то чудо, при котором мощи блаженного воссияли при своем перемещении через длительное время после смерти. Поскольку святитель был похоронен в углу базилики, и там было так тесно, что жаждавшие поклониться ему не могли подойти, святитель Тетрик, его сын и последователь, обратил на это внимание и, видя, что у могилы его непрерывно совершаются чудеса, сломал фундамент этой части базилики перед алтарем и запланировал там апсиду, которую с изумительным мастерством сконструировал в форме круга. А когда круглая стена была закончена, он снес старую высокую стену и построил арку. По окончании и украшении сооружения в середине апсиды он изрыл гробницу, собираясь поместить туда мощи своего блаженного отца. Он призвал аббатов и священников, которые усердно молились, чтобы святитель позволил перенести себя на приготовленное для него место. На следующее утро при пении хора они взяли саркофаг с его места перед алтарем и перенесли его в апсиду, построенную епископом. Но когда старательно обустраивали гробницу, вдруг, по воле Божией, я полагаю, крышка саркофага упала в сторону. И вот явлен был блаженный лик святителя, целый и нетронутый тлением, так что его можно было бы принять не за усопшего, а за уснувшего. Не подверглись также никакой порче и одежды, в которой он был облачен. Причина того, что плоть его была явлена столь прекрасной по смерти его, в том, что она не была осквернена страстями. И действительно, велика чистота телесная и сердечная тех, что хранят благодать в этом мире и удостаиваются жизни вечной в будущем, о чем апостол Павел сказал: «Мир имейте и святыню со всеми, их же кроме никто же узрит Господа». Как-то в воскресный день одна девочка расчесывала волосы гребенкой. Из-за того, думаю, что она оскорбила этим святой день, гребенка вырвалась у нее из рук, и зубья вонзились ей в пальцы и ладонь, причинив сильную боль. Со слезами и молитвами, обойдя базилику святых, она пала ниц пред могилой блаженного Григория, надеясь на его помощь. После того, как она долго молила об этом блаженного исповедника, гребенка выпала из руки, и рука обрела свой прежний вид. Также и одержимые, взывая к его имени у гробницы, часто очищались. И несколько раз после смерти его мы наблюдали, как если коснуться этих людей его посохом, они так застывали у стен, что можно было подумать, что их удерживают там больше, чем хорошо заостренные с концов колья. Знаем мы много и других его деяний, но, чтобы не утомить вас, кратко рассказали теперь лишь о некоторых из них. Почил он на 33-м году своего епископства и на 90-м году жизни, он, прославивший себя многократно сотворением чудес. Примечание. Святитель Григорий Лангерский родился примерно в 450-м году. Был графом Атона примерно с 466 по 506 годы. Избран епископом Лангерским в 506 или 507 году и умер в 539 или 540 году. Он был дедушкой матери святителя Григория Турского, Арментарий. День его поминовения — 4 января. Умер он, очевидно, как раз перед Богоявлением по дороге к Лангру. Святитель Тетрик, сын святителя Григория Лангерского и двоюродный дед святителя Григория Турского, стал преемником своего отца на епископской кафедре Лангра и пробыл на ней приблизительно с 540 года до своей смерти в 572 или 73 году. поминают его 18 марта. Баптистерием в Дижоне, где святитель Григорий тайно молился по ночам, была, вероятно, часовня святого Винсента, которая существовала до 17-го столетия. Близлежащая церковь святого Стефана, где был погребен святитель, стала собором в 1731 году, но сейчас там хлебная биржа. Мощи святителя Григория позднее были перенесены в базилику святого мученика Бенигнуса за стенами Дижона.